Вопрос. Можете ли вы ответить, скольким людям суждено пережить страшный рубеж 2000 года? Ответ. Подразумевать сей рубеж как критически неистинно, ибо я уже сказал вам, что времена скорби будут длиться более 15 лет. Время жатвы начнет отсчет свой со времени, когда слово судное услышат и увидят все. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Повествование от Матфея, глава 13, стих 30. 2000 год – это период значительных всплесков суровых проявлений земли и неразумных деяний слепых. Что же касается количества достойных чад, кои перейдут через рубеж смерти и составят основу будущего человечества, то о сём говорить пока невозможно. Ибо вы не шахматные фигуры, коими играют и кои имеют определенные неизменные направления движения. Вы – чада Божии, созданные по образу и подобию Божию. Надежда в достойном сотворении возлагается Отцом Небесным на каждого из вас. За вами остается выбор и способность приложить силы свои. Не все, на кого возлагались большие надежды, оправдают их, и не все, на кого возлагалось меньше, прибудут внизу. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Повествование от Луки, глава 13, стих 30.